Глава 14. Мы останавливаемся напротив многоквартирного дома. Район совершенно для меня незнакомый. Руслан Викторович просит меня подождать несколько минут и ведет Василису к своей крестной. А я сижу в его машине с огромным букетом роз и размышляю. Сейчас уже поздний вечер. Зачем это он отвез ребенка к крестной? Обычно по вечерам он сам проводит время с Василисой. Странная догадка у меня в голове вдруг появляется. Может быть, у него сегодня свидание? В голове возникают картины. Руслан Викторович и та самая девушка из магазина. Или какая-нибудь другая дива, которая умеет ходить на каблуках и держит спину ровно. Я ведь совсем не такая. И почему меня это вдруг расстраивает? Никогда не хотела быть похожа на одну из этих девушек, которые ходят в мини и умеют очаровывать мужчин одним взмахом ресниц. А сейчас почему-то неприятно становится, что я не такая девушка. Почему я об этом думаю? Я ведь до сих пор не знаю, какой Руслан Викторович на самом деле. Почему я продолжаю копаться и лезть в его жизнь? Я всего лишь няня. Руслан Викторович возвращается, садится в машину, смотрит на меня, спрашивает. «О чем думаешь?» «Да ни о чем. Так, ерунда». Он заводит машину и едет, ни о чем меня больше не спрашивая. Я быстро понимаю, что едем мы совсем не в сторону моего дома. Поворачиваюсь к Руслану Викторовичу и спрашиваю удивленно. «Куда вы меня везете?» «В одно чудесное место», — отвечает. «В смысле, разве вы не подвезете меня домой?» «Подвезу, но сначала одно интересное место. У нас свидание», — объявляет. Я открываю рот от удивления. «Сначала цветы. Теперь свидание. Ему кирпич на голову упал, что ли?» Я долго хлопаю глазами, не в силах ничего сказать. В конце концов, мысли возвращаются в мой мозг, и я спрашиваю. «Это все потому, что я хорошая няня? Не обязательно меня так сильно благодарить. Мне достаточно будет того, ну, того, о чем мы с вами договаривались. Если вы сможете...» «Смогу, Соня, смогу», — отвечает как-то странно Руслан Викторович. «Отвезите меня домой. Прошу я его, почти умоляю». «Нет, сначала ты со мной поужинаешь». «Не хочу я с вами ужинать». «Не будь так категорична, вдруг тебе понравится». Он мне подмигивает. «Да что с вами такое? Чего это вы хотите со мной поужинать?» «Почему это тебя удивляет? Никто раньше не приглашал тебя на ужин?» Он явно шутит и не подозревает, что попал в самую точку. Я молчу, а Руслан Викторович продолжает. «Хочу узнать тебя получше». «Зачем?» «Ты необычная девушка, очень необычная, раз могла подружиться с моей дочерью», — улыбается он. Руслан Викторович говорит милые вещи, но звучит это так, как будто он собирается закопать меня в лесу. Мурашки бегут по коже. Я сглатываю, но больше не прошу отвезти меня домой. Мы приезжаем в ресторан, который находится на набережной. Я много слышала про него, но еще здесь не была. Вид необыкновенно красивый, особенно сейчас, вечером, когда горят фонари. Мы проходим к столику, и я понимаю, что обстановка не просто красивая, но еще и романтическая. Повсюду горят свечи, и наш столик находится в отдалении, как будто мы одни будем сидеть в этом ресторане. Руслан Викторович делает заказ за себя и за меня. Я только сейчас замечаю, как он одет необычно, но соответствующей обстановке, в белоснежной рубашке и темных брюках, и пиджаке, а я тут сижу в обычном свитере и джинсах. Знала бы я, что у меня сегодня будет ужин с Русланом Викторовичем, оделась бы красиво. Хотя нет, не оделась бы. О чем я думаю? Если бы я знала, я бы вообще тогда не пришла бы на работу, потому что мне почему-то до одури страшно, так страшно, что даже сводит живот. «Как твоя рука? Не болит?» — спрашивает Руслан Викторович. Стесняюсь поднять на него взгляд, смотря в пол, отвечаю. «Почти прошла». И тут он вдруг спрашивает совсем непринужденно. «Ты чего, Соня, такая напряженная? Никогда раньше на свидании не была?» Сжимаю кулаки и поднимаю на него глаза. Смотрю с вызовом, как будто он причина всех моих бед. «Не была!» — отвечаю я, и теперь наступает очередь Руслана Викторовича удивляться. Он становится напряженным. «Ты шутишь?» — спрашивает с надеждой. «Нет, почему же?» «Не верю», — произносит тихо, смотря мне в глаза. «Почему?» «От всей этой обстановки или из-за того, что мы вдвоем почти наедине, у меня мурашки по коже? Все внутри вибрирует от напряжения». И тут Руслан Викторович добавляет мне повода для переживания. «Ты красивая, Соня», — говорит он. Тут уж не мурашки по коже, а целое цунами. Дрожь пробирает до самого сердца. Не помню, чтобы когда-нибудь хоть один человек вызывал у меня такую странную реакцию. От осознания того, что он считает меня красивой, меня как-то странно покалывает в руках и ногах. Я пытаюсь перевести все в шутку, чтобы развеять между нами напряжение и романтическую обстановку. Говорю, это чистая правда. Я же сначала училась в лицее с углубленным изучением химии и биологии, потом поступила в медицинский, и все это время бесконечная учеба до ночи. Какие тут свидания? Я вижу знакомую ухмылку на лице Руслана Викторовича. Он смотрит на меня снисходительно, как будто свысока. Я успевал в студенческие годы и учиться, и развлекаться. Я не был таким серьезным, как ты. Собственно, так и появилась Василиса. А я вот не успевала. Возражаю ему, как будто у нас какой-то спор. «А может, у тебя просто слишком строгий отец?» Произносит, как будто себе под нос. Я успеваю нахмуриться, а Руслан Викторович заявляет. «Ничего, мы с тобой еще все наверстаем».